Вопрос. Многие, пережившие клиническую смерть, рассказывают, что видели светящееся существо, которое излучало любовь. Можно ли считать, что они видели Отца Небесного? Ответ. Нет, это ангел предопределения. Он помогает человеку увидеть свою прожитую жизнь и оценить ее. В зависимости от качества ее будет определяться дальнейшая судьба человека.